Комендант на несколько секунд смолк, ожидая, как я прореагирую. Я молчал, переваривал. Ну и это вот. Комендант протянул мне свернутый в трубочку лист и опять спрятал глаза. Ты только не психуй, командир. Он же не нарочно. Я совсем не собирался психовать. Что толку, если дело сделано? На листке было написано «кровью». Я ее достаточно насмотрелся, чтобы спутать с чем-нибудь другим. «Бакланов, ты убил моего брата. Теперь ты мой кровник. Я знаю, как найти тебя и твою семью». И подпись внизу «Тимур». Писано было аккуратно, без единой орфографической ошибки. Видимо, тот, кто писал, не торопился и выводил буквы иглой или заостренной спичкой, макая кончик в кровь. «Откуда это?» — спокойно спросил я комендант. «Это на КПП какой-то местный пацан принес», — сказал передать командиру спецназовцев. Комендант вдруг схватил меня за локоть. «Только я прошу, ты не психуй, а?» Он умоляюще посмотрел на меня, и мне стало немного неудобно. Все-таки не молодой уже мужик, работяга, упрашивает, можно сказать, мальчишку из-за какого-то ублюдка. Я медленно поднялся с кровати и, подойдя к окну, облокотился о широкий мраморный подоконник. Стал рассматривать залитые летним ярким солнцем горные хребты, на которые уже наплывала от горизонта синеватая туманная дымка. Красота-то какая! А дело дрянь. Я неоднократно получал угрозы в свой адрес. Служба такая. Все эти угрозы оказывались пустыми словами. На самом деле за ними ничего не стояло и не могло стоять, потому что для местного населения мы всегда были безликой группой в камуфляже и только. Есть такой закон о внутренних войсках МВД РФ. Он подписан президентом России и является обязательным для всех. Те, кто работает в зоне ЧП, очень строго соблюдают этот закон, особенно раздел «Гарантии личной безопасности». Но бывают исключения. Этих, допускающих такие исключения, я бы назвал преступниками и отдал под суд, будь моя воля. А еще лучше дать такому исключенцу автоматы посадить на КПП где-нибудь на перевале, чтобы он сутками смотрел на эти бородатые лица и с тревогой ждал, что вот-вот кто-нибудь из них достанет гранату из внутреннего кармана вареной куртки и бросит в досмотровую группу. А потом, если этому исключенцу посчастливилось бы остаться в живых, да вдобавок убить этого типа до того, как он выдернет предохранительную чеку, хорошо бы его оставить там же, возле дороги. Пусть понаблюдает, как часто подъезжают гоблинообразные и настойчиво интересуются, кто да как здесь нес службу, когда погиб их родственник. Но исключенцы не стоят на КПП в блокпостах, не делают рейдов. Они сидят в уютных кабинетах и за ящик коньяка, а в некоторых случаях и за кое-что более ценное, выписывают всевозможные пропуска и документы. С тех пор я часто видел во сне этого Тимура. И хотя в реальности схватка окончилась моей победой, во сне я сидел на броне со связанными руками, а Тимур целился из РПГ в борт БТРа, в котором находились мои жена и сын. Эта дрянь мне обычно снилась после обильного приема на грудь или сильной нервной встряски, и я всегда просыпался в холодном поту с ощущением полной безысходности и противного липкого страха. Так было и на этот раз. Я сидел в темноте, тяжело дыша, а перед мысленным взором еще стояли его глаза, глаза волка-оборотня на заросшем лице. Тимур. Глава вторая. Из раскрытого окна на третьем этаже пропикало 6 раз, и голос диктора довел до сведения оригиналов, слушающих радио в это время, что в столице 22 часа. Я аккуратно потянулся, хрустнув суставами, поудобнее устроился и чертыхнулся про себя. Интересно, как эти синяки умудряются часами лежать в таких неудобных позах, совершенно не меняя положения. Оп, замер. Послышался неискренний девичий смех и обрывок тихого разговора. Мимо подъезда прошла парочка, слегка отпрянув при виде моего тела. Они тормознули метрах в 2-3 от меня, и девица высказала предположение, что, возможно, я и не пьян вовсе, а свалился в связи с сердечным приступом или почечной недостаточностью. Галька, дескать, рассказывала, что недавно у них возле дома мужик вот так же лежал, никому до него не было дела, и через пару часов окочурился. Узнать бы надо, почему и я валяюсь, и помочь, если что. Я дышал через раз. Чувствовал, что начинаю испытывать к незнакомой Гальке чуть ли не ненависть. Если подойдут, и не дай бог посмотрит мне в лицо, позже у меня могут возникнуть серьезные проблемы. Парень, однако, как это и следовало ожидать, оказался не столь чувствительным. Он потянул подругу за руку, и я расслышал его заключение: «Здесь медицина бессильна, не волнуйся».